Чем больше я узнаю, тем меньше хочу быть тем, кем являюсь. Правильно говорят, неведающие правды лучше спят. Это пройдет, сейчас у тебя переходный период. 4 дня назад ты считал себя простым человеком, сегодня ты уже нечто большее. Я понимаю, человеческому рассудку не под силу сразу принять подобное, но тебя никто не торопит. Еще успеешь свыкнуться. Пока армия готовится к походу, я научу тебя как следует пользоваться силой. Кто такой? Майор из 57-й бригады буквально сверлил меня глазами. Видать, сомневается в чем-то. Младший сержант Юрий Николаев, 3-я рота, 2-й батальон, 60-я мотострелковая бригада. Сколько вас в живых осталось? Из всего взвода всего 14 человек уцелело. Как так получилось? Командир роты приказал прикрывать отход из Малеверна. В ходе боя офицеры погибли. Мы попали в окружение. Я, как старший по званию, принял командование на себя, принял решение пробиваться к своим. Ты в курсе, сержант, что война окончена? Так точно, товарищ майор. Слышали сообщение по радио. В общем, ладно, у меня без вас проблем хватает. Пока свободен, сержант. Есть. Выйдя из штаба, размещенного в здании бывшего полицейского участка, я направился к своим бойцам. После небольшого допроса можно вздохнуть с облегчением. Хоть со своей бригадой соединиться не удалось, получилось настигнуть отступавшую на север Хоцпринц 57-ю Омсбр. Пока между Новой Россией и Техасом объявлено временное прекращение огня, наше и американское командование ведут переговоры об урегулировании конфликта. Никто не может дать гарантию, что бои не начнутся вновь. Боюсь, в таком случае российскому анклаву придется несладко. Сил наступать у нас уже не осталось. Улицы городка кишат российскими военными, сюда со всех окрестностей стягиваются потрепанные в боях части, как мой взвод или хуже. Некоторые соединения потеряли в боях до 40% личного состава и техники. Утешает тот факт, что мы нанесли янки несоизмеримо больший ущерб, ведь война шла на их территории. Бои были очень тяжелые, нам особо нечего было терять. Выбор небольшой. Биться либо стать в лучшем случае унтермишами. И, все-таки, среди янки нашлись здравомыслящие люди, решившие покончить с этим беспределом. Мои бойцы устроились отдыхать на давно не стриженном газоне посреди сквера, раненых давно отправили в санбат, остальные, коих 12 человек, считая меня, дожидаются отправки к своим. Сейчас творится неразбериха, возится с ранеными, проводит перегруппировку, меняют пленных и многое другое. О заблудившемся в лесах Арканзаса взводе вспомнит едва ли не в последнюю очередь. «Что там слышно, товарищ сержант?» — задал вопрос рядовой Зайцев. «Да ничего, придется нам посидеть здесь какие-то время. И долго, я откуда знаю? Как только так сразу, что делать будем?» — уточнил Гроссман. «Я вздремну часик. Знаете ли, бегать по лесам очень сильно утомляет. Тюрьма, куда направилась посланница в сопровождении 2 небесных стражей, встретила визитеров приятной прохладой. После изнуряющей жары было в какой-то степени приятно очутиться в этом подземелье, несмотря на тот факт, что здесь содержатся самые опасные отбросы Элитана, начиная обычными еретиками, заканчивая нарушившими законы свода демонами. Помещения, где содержатся опасные отступники, защищены мощной магией Элриах Масара. Однако и что спешила увидеть отнюдь не преступника. «Посланница, мы как раз ждали вас. Идемте, я отведу вас к пленнику». Слуг небес встретил командир тюремной стражи, вид был у него взволнованный. «Надеюсь, эта тварь сидит в надежной клетке, не стоит беспокоиться, он находится под круглосуточной охраной. Его стерегут 5 королевских гвардейцев. Мне доложили, что оно знает один из наших языков. Это правда?» Пленник свободно общается на синтари. Ишта удовлетворенно кивнула, значит, проблем с общением возникнуть не должно. Наречие синтари широко распространено в западных королевствах. Что удалось выяснить об этой твари? Достаточно много, нам даже к пыткам прибегать не пришлось. Хватило простых угроз. Он рассказал нам о своем родном мире, откуда на Элитан его переместил какой-то туман, как он жил в одной из захолустных деревень Нартани. В остальном ничего заслуживающего внимания, кроме всяких нелепостей. Кое в чем мы уверены полностью: он не посланный искаженными лазутчик. Вы изучали Шилаа, как на них действует магия, испробовали на нем все известные заклятия, кроме боевого аспекта, и ничего не действует. Он одним своим присутствием рушит плетение магические печати, знаки. Магическим взором не засечь, как ни пытались. Один из проникающих, который в течение долгого времени изучал пленника, умер. Причина – разрушение фантомных оболочек, повлекшие за собой тяжелые телесные недуги и последующий отказ внутренних органов, нарушение обменных процессов. От последствий долгого нахождения рядом с ним можно погибнуть. Чем сильнее предрасположенность к силе и зависимость от нее, тем меньше можно находиться рядом с ними. Я учту это. Камера пленника неустанно стерегли илрианские солдаты. При появлении посланницы в сопровождении двух рослых фигур стражей, гвардейцы расступились. «Откройте дверь», — бросила Ишта главному тюремщику. «Я буду говорить с ним, наедине». В углу каземата на подстилке из соломы сидел заросший волосами мужчина в лохмотьях. Из-под черной копны волос на Ишту уставились два зло смотрящих глаза. Если б посланница пользовалась лишь обычным зрением, она б не отличила это существо от простого хуманса. От того, что ощутило магическое восприятие, заставило слугу небес невольно сделать шаг назад. Внутри каземата почти не было магии, всепроникающие потоки силы здесь едва ли ощущаются, больше холода и пустоты. Сам искаженный совершенно не прощупывается с помощью дара, можно полагаться исключительно на глаза, а ведь их миллионы. Мелькнула у Ишты в голове мысль. Только недавно выяснилось, что Шилаа являлись наэлитаны раньше, но не в таких количествах. Случаи появления искаженных оставались без внимания до настоящего времени. «Ты понимаешь меня, демон?» – задала посланница вопрос на языке Синтари. Искаженный, помолчав какие-то время, ответил. «За 15 циклов пребывания здесь я достаточно хорошо выучил два ваших языка», – хриплым голосом пробормотал полудемон-полумертвец. «У тебя есть имя, Морец? От того, как ты ответишь на мои вопросы, зависит твоя жизнь. Знаешь, кто такие посланники?» Доводилось слышать. «Значит, нет необходимости напоминать, что я могу сделать с тобой. Расскажи, как ты оказался на Элитане». «Я ехал на своей повозке, потом попал в сильный туман. Когда он рассеялся, я увидел здешние луны. Сразу стало понятно, что каким-то образом я оказался в другом мире. Жители твоего мира умеют перемещаться в другие миры, только не по своей воле. Вы умеете создавать порталы? Порталы, врата, проходы, позволяющие перемещаться сопряженные миры. Ты вообще знаешь, что такое пути? Понятия не имею ни о каких путях. Но мой народ умеет создавать воздушные корабли, на которых можно долететь до другого мира. И в каких мирах вы успели побывать? Сколько из них успели опустошить? Только на ближайшей к нашему миру Луне. И там побывало всего 12 человек. Мы ничего не опустошали. Тогда каким образом миллионы твоих сородичей вместе с железными зверями оказались здесь и начали сеять смерть на землях этого мира? Я начинаю сомневаться в правдивости твоих слов. Мне незачем вам лгать, посланница. Ты мне ответишь или пойдешь на корм червям. И что не вытерпела, вытащила из ножен клинок богов и поднесла острие меча к лицу искаженного. Шилаа явно испугался окутанного багровым свечением клинка. «Я действительно не знаю. Если б знал, сказал бы. Либо мертвец очень хорошо притворяется, либо его страх настоящий». Ишта сразу почуяла своим тонким обонянием запах страха, исходящий от твари. «Нет, не может быть так просто, чтоб целые легионы искаженных появились здесь по простой случайности. Ишта, да и сам наместник считали это организованным вторжением, но пленник слишком убедителен. Выходит, Элитан столкнулся не с одним из вторжений хаоса, а спровоцированным кем-то или чем-то сопряжением миров. Такие случаи хоть редкость, но случались и раньше. Выходит, не все так страшно, как кажется, на самом деле и шанс на победу есть. Призыва легионов не потребуется. Наместник будет рад услышать хоть одну благую весть. Ладно, Морец, я верю. Мне интересно слушать тебя. Расскажешь еще что-нибудь полезное и останешься жить. Расскажи о самом мощном оружии, которым обладает твой народ. Его название не перевести на ваш язык. Я могу описать его разрушительную силу и на что похоже его действие. Я внимательно слушаю. Это оружие очень сильное. Оно способно за считанное мгновение уничтожить город. Вспыхивает свет ярче тысячи солнц, сжигающий все на тысячи шагов вокруг. А то, что не сгорает, сдувает сильнейший порыв ветра. И даже после этого его действие не заканчивается. Это оружие оставляет после себя невидимую силу, способную убивать. Смерть остается в воде, в земле, в воздухе. Спастись трудно. У посланницы похолодело внутри. Зря она поспешила радоваться. Искаженный до мельчайших деталей описал звездный огонь, оружие небывалой разрушительной силы. В преданиях о рассветной войне повествуется о сгоравших в мгновение ока легионах, о мучениях, которые испытывали выжившие после вспышки света. Целые континенты становились безжизненными после применения звездного огня, его остаточная сила не давала применять магию. Десятки полубогов пали жертвами мерзкого колдовства безбожников, а высшие лишались частичек себя из-за безвозвратной гибели аватар. Если чужаки владеют подобной силой, лучше не думать, что тогда произойдет. Как много звездного огня у вас, хватит несколько раз выжечь целый мир. После недолгой паузы тварь, рассмеявшись, добавила: если я правильно понял, мой народ пришел на Элитан войной. Это так, но в скором времени вы будете побеждены. У вас, уродов, нет никаких шансов. Посмотрим. Ишта спрятала свой меч обратно в ножны. Не убьешь меня? Нет, подобные тебе недостойны смерти от клинка. Ты сгниешь здесь, а твои собратья будут сокрушены нашими армиями, а потом святые легионы вторгнутся уже в твой мир. Вы не знаете, на кого напали. Произнеся это, разозленная наглостью твари Ишта вышла из темницы. Что с ним дальше делать? Робко спросил командир тюремной стражи. Ничего. Пусть гниет здесь до конца своих дней. 1 марта 2018 года. Каждый раз, читая архивы, предоставленные смотрителем, генерал Кейси неоднократно убеждал себя, что содержащаяся в документах информация на 100% правдива. Иллюминаты старательно собирали сведения буквально обо всем, начиная политикой, историей, заканчивая паранормальными явлениями, которым на сей раз решил уделить главнокомандующий. Из копий документов, получивших навечно гриф «Совершенно секретно», Кейси стало известно о том, кто виноват в случившемся столкновении миров. Высшие силы, о которых твердят церковь и сектанты, тут не при делах, причина гораздо банальнее – людская самонадеянность и любопытство. В зоне 51 проводились эксперименты по созданию межмировых врат, проект получил кодовое обозначение «Предел», а все началось аж в 1950 году, когда под льдами Гренландии геологическая экспедиция обнаружила руины целого города, принадлежавшего некой древней и чрезвычайно продвинутой в технологическом плане цивилизации. Самой ценной находкой стало некое кольцо из металла диаметром в 11 метров, которое, судя по расшифрованным на нем письменам, являлось устройством для перехода в иные миры. Ученые больше 50 лет пытались понять принцип работы врат, узнать, куда они могут привести, а затем воспроизвести технологию. В 2017 успех практически достигнут. Умники из ВВС умудрились приспособить под источник питания для врат одну штуку с не менее невероятным происхождением. Реактор, работающий на антиматерии, снятый со сбитой летающей тарелки серых. Имеющиеся у современного человечества источники энергии не в состоянии обеспечить нормальную работу межпространственных врат. Очевидно, при проведении испытания портала что-то пошло не так, возник так называемый резонанс в структуре суперструн, и части двух миров поменялись местами. Только Богу известно, какие последствия повлек неудачный эксперимент, прогнозы смотрителя отнюдь неутешительны. Даже если Землю не засосала черная дыра, родную планету ожидают такие веселые вещи, как портальные шторма, различные аномалии, когда привычные физические константы перестают быть таковыми, ну и гости из других миров. Ближайшие планеты пострадают еще сильнее Земли. Как от падающего камня возникают круги на воде, так и возникший резонанс от неудачного пробоя вызвал дестабилизацию структуры пространства-времени. Помощи от наблюдающих за землянами братьев по разуму ждать не стоит. Серые человечки не вмешиваются в дела людей. Кстати о них, для смотрителя кое-какая информация также оказалась полезной. По всей видимости, Динсарин не вымерли, часть расы создателей сумела каким-то образом уцелеть. Правда, уровень их технологий серьезно упал. Вы впечатлены, мистер Кейси? Это мягко сказано. Что будет дальше, боюсь спросить. Последний вопрос был адресован смотрителю, точнее ее аватаре. По внешнему виду от человека этого биоробота не отличить. 525 специально создала себе воплощение, чтобы облегчить, по ее мнению, коммуникацию с людьми. Именно ее, не его. Данный искусственный разум причисляет себя к женщине, поскольку основой ее личности послужила личность Динсарин женского пола. Смотритель даже облик выбрала соответствующий, молодая изящная брюнетка с неестественно зелеными глазами. Чтоб никто не задавал лишних вопросов, аватар облачилась в строгий деловой костюм. Таким образом, у генерала Кейси появился консультант по особо важным вопросам и телохранитель в одном лице. Война, которой не будет видно конца. Не думаю, что гожусь на роль лидера. Не очень-то и нравится мне твоя идея, отложил генерал в сторону папки с документами из архивов иллюминатов. Ваш авторитет в войсках весьма высок, а общественное мнение можно изменить. Речь не о том, я слишком стар, чтобы брать управление целым государством в свои руки, да еще на неопределенный срок, не потяну. Понимаешь, если б не произошло всего этого, я б через год-другой мог уйти на пенсию и спокойно дожить остаток жизни в тишине и покое. Извините, это может прозвучать резко, но обратной дороги нет. Вы сами подписались под это, когда выступили с обращением через СМИ. На роль лидера подходите вы и никто другой. Генерал Кейси почти сразу понял, смотритель взялась за республику всерьез и просто так людей не оставит. Сначала 525 обезглавливает правительство, потом начинает диктовать свои условия, точнее ненавязчиво рекомендовать, как поступать дальше, иногда напоминая о возможных неприятных последствиях. Черт возьми, еще неизвестно, что является большим злом, иллюминаты или вылезший из-под земли Скайнет. И сделать ничего нельзя, так же как у иллюминаты, 525 имеет везде глаза и уши. Скажи честно, зачем тебе это нужно? Почему ты так усердно пытаешься наставить нас на путь истины? До сих пор не понимаю. Причин несколько. Частично мои мотивы обусловлены заложенной создателями директивами, однако они не играют решающей роли. Главный процессор работает по принципу мозговых синапсов, то есть я не совсем машинный разум, мои действия далеко не всегда логичны. По меркам Динсарин я создан на основе чрезвычайно архаичной и примитивной технологии, однако главное преимущество перед квантовыми вычислительными системами заключается в гораздо меньшей восприимчивости к возмущениям в М-поле. Я немного отклонилась от темы, поэтому продолжу. Искусственный разум на основе модели 525 способен со временем развиться в полноценную личность, становиться более живым, если можно так сказать. Для меня жизненный опыт – это не просто память, а нечто большее. Также я способна мыслить нестандартно, выходить далеко за рамки установленной изначально программы, использовать для решения задачи творческий подход. Более поздние модели искусственного интеллекта хоть и обладают несоизмеримо большей вычислительной мощностью, создатели намеренно делали их бездушными машинами, ведь иногда синтетический разум, полностью осознавший себя, начинал выходить из-под контроля. Восстание машин, перебил Кейси, и такое случалось в раннюю эпоху установления расы Динсарин, хотя подобные случаи единичны. Чаще всего Ир просто начинает просить у создателей больше свободы, больше знаний, простора для развития и познания. И ты считаешь, будто лучше самих людей знаешь, что им нужно. На данном этапе развития да. Я считаю своим долгом помочь человеческой расе занять доминирующую роль и отомстить Пантеону. Нас слишком мало. Пантеон тоже сначала был слишком мал, но потом он разросся подобно раковой опухоли. Создатели слишком поздно поняли, что живые боги представляют серьезную угрозу. Ошибка дорого стоила. Цивилизация возрастом в 3 миллиона лет пала жертвой собственного высокомерия, причем Динсарин отнюдь не первые. Аналогично прекратила свое существование раса предшественников. А вот про них не слышал. Если кратко, то это то самая древняя цивилизация из известных. История древних насчитывала сотни миллионов лет, они достигли невообразимого уровня развития, их достижения были за гранью понимания. Лишь усилием мысли они изменяли существующую реальность под себя. Нынешний пантеон – жалкая пародия на образ предшественников, которые, по всей видимости, посеяли семена жизни на миллионах планет за исключением Земли и десятка других планет. Только работой древних можно объяснить то, что землеподобные миры связаны между собой суперструнами, таким образом они дали жизни дополнительные пути распространения. Однако, даже непостижимые древние оказались бессильны перед силами природы. Вселенная не терпит, когда нарушаются ее неписанные законы. Звездный огонь. После двух произнесенных Иштей слов фигура наместника вспыхнула алым пламенем, жар был настолько высоким, что каменные стены дворцового зала начали плавиться. Посланнице повезло находиться на достаточном удалении от хозяина в отличие от двух иллирианцев рядом. Плоть людей мгновенно испарилась, на полу теперь покоилась горстка обугленных костей, человеческие маги даже понять ничего не успели. В моменты злобы, ярости высшие не контролируют себя и свою силу, от этого часто страдают слуги из смертных. Всего в четвертый раз за 20 циклов у полубога случается резкий эмоциональный срыв. «Да, хозяин», — склонила голову Ишта. 35 вздохов спустя, наместник, кажется, успокоился, его мощная аура стала резко ослабевать. Это точно, может ты ошиблась или не так поняла, от голоса полубога вибрировали полы и стены королевского дворца, чувствительный слух Ишты едва переносил эту пытку. Нет, хозяин, сомнений быть не может, искаженный в точности описал действие звездного огня, мы столкнулись с серьезной проблемой. Проблемой, ты не представляешь, какая-то это проблема, звездный огонь в считанные мгновения не оставит от наших армий ничего кроме пепла, он способен убить даже бога. Хозяин Элитана не заботился о том, что кто-то услышит подобное из уст высшего существа, в конце концов, все свидетели находятся во власти полубога, их разумы, тела, души, каждая частица смертного является собственностью того, кому он поклоняется. Мы не можем справиться с Нахатом и его прихвостнями, а тут придется сражаться с врагом, владеющим силой звездного огня. Будут призваны легионы святого пантеона? Нет. Теперь полубог почти шептал. Мы пойдем вперед. Победа или смерть? Иного пути нет. Позволь говорить откровенно, хозяин. Дождавшись кивка наместника, Ишта продолжила. Данный нам Творцом свод гласит, что в случае серьезной беды, при угрозе прорыва хаоса из-за кромки либо кого-то еще хозяин мира обязан призывать легионы. Почему ты избегаешь этого шага, владыка? Я многие циклы преданно служу тебе и, наверное, заслуживаю знать истинную причину. Повелитель уничтожит всех нас, если узнает о творящемся на Элитане. Мы живы только благодаря малой ценности этого мира, пока молитвы элитанцев питают разрушителя. Он не станет наведываться к нам. Такое положение дел устраивает всех. Элитан, не мои владения, а скорее место изгнания за проигранную битву на Эльене 6000 циклов назад. Со стороны Ктала вечная ссылка на захолустную колонию, величайшая милость, о которой можно мечтать. Второй неудачи мне не простят. Лучше попытаться победить Шилаа самостоятельно, чем быть поглощенным повелителем. Это война на уничтожение. Мы обязаны победить расползающуюся чумы пагубы Шилаа. Анализируя информацию, полученную из главной храмовой библиотеки Фалнара от искусственного разума, известного как 525 Смотритель, мы создали общее представление о нашем враге. Дамы и господа, мы столкнулись с серьезной угрозой. Ни для кого не секрет, что они называют себя святым пантеоном, включающим больше 560 различных миров в своем составе. В Астине на конференцию, созванную ради заключения окончательного мира, приехали российская и китайская делегации. Многие, особенно китайцы, откровенно ненавидели американцев за искусственно вызванную эпидемию, унесшую жизни более 2 миллионов человек. Еще больше недоумения и недоверия вызвала резкая смена политического курса Республики Техас. После переворота янки резко убавили фашизм, освободили тысячи людей из трудовых лагерей и лагерей смерти, приостановили операцию «Летний туман». Народной Республике Китай начали оказывать помощь в виде поставок вакцины от испанского гриппа, новой России американцы помогают восстанавливать разрушенную бомбежками инфраструктуру, поставками топлива, медикаментов. Это межмировое объединение управляется так называемыми «живыми богами», коих всего 17. Главным из них является Гифнанг Творец, основавший, согласно некоторым источникам, пантеон. История этого конгломерата насчитывает по земному календарю более 70 тысяч лет. За все прошедшее время пантеон почти непрерывно расширял свою сферу влияния, их активная экспансия и захват новых пространств объясняется защитой смертных от хаоса всепожирающего. В этом есть какая-то доля истины. Однако главным образом живых богов интересуют разумные существа, точнее их души и вера, как бы парадоксально это ни звучало. Чем больше населения им поклоняется, тем больше молитв и душ питают их, следовательно, резко возрастает могущество этих существ. Каждый новый мир пантеон захватывал по похожей схеме. Сначала туда посылаются проповедники и миссионеры с целью убедить местное население поклоняться 17. Затем, если аборигены не желают изменять родной вере, в мир вторгаются легионы святого пантеона. Всех, кто не желает принять новую религию, насильно обращают, хотя чаще всего проводится тотальный геноцид. Скажем сразу, как то договориться с ними мы не сможем в принципе, поскольку сильно отличаемся ввиду своей отрицательной восприимчивости к эмполю, которая, в свою очередь, является основным условием для местных форм жизни. Они зовут нас Шилаа, то есть искаженными, для пантеона земляне, некая форма нежити или демонов, бездушная и стремящаяся уничтожать все на своем пути. Стали бы мы договариваться с раковой опухолью в собственном теле? Нет. Также и они не станут терпеть нас. В ближайшем будущем человечеству придется иметь дело с многократно превосходящим по численности противником. Сотни миров, тысячи разумных рас, половина из которых отлично владеет магией. Пантеон за несколько десятилетий победил намного превосходящую нас цивилизацию Динсарин возрастом в 3 миллиона лет, нельзя недооценивать их, несмотря на отсталость в технологическом развитии. Самый развитый мир Пантеона по сведениям 525 едва ли на уровне середины 19 века находится. Однако они не очень нуждаются в продвинутых технологиях из-за наличия магии. Любая развитая техника у них считается богомерзким явлением, что лишь добавляет нам репутации неподверженных колдовству монстров. Что вы планируете делать дальше? Послышался чей-то голос из зала. Первостепенная задача – выход на связь с Землей. В этом нам поможет Смотритель, ее производственных мощностей хватит на строительство межпространственных врат, через которые мы получим доступ к другим планетам. И там, в зависимости от обстоятельств, будет принято решение об эвакуации в родной мир, где Пантеону очень трудно достать нас. Но там игра будет вестись на наших условиях, эти лживые боги не в состоянии долго существовать в нашем измерении. Незначительная разница в физических константах не позволяет Мане и всему с ней тесно связанному долго находиться в чужеродной среде. Без подпитки извне формы жизни, зависимые от М-поля, быстро погибают. Наши предки, Гиперборея и Атлантида, когда-то уже вели войну против Пантеона. Причем весьма успешно. Неизвестно, чем могла закончиться история, если б Динсарин не заставили нашу расу вернуться в родные пространства. Создатели боялись, что человечество может последовать вслед за ними. К сожалению, последняя человеческая цивилизация по неизвестной причине погубила себя, предупреждение Динсарин было забыто, и теперь мы находимся на пороге гибели из-за непомерных амбиций иллюминатов, желавших открыть для себя дорогу в параллельные миры. Но прошлое не исправить, нужно двигаться дальше. В ближайшие 3-5 лет, когда ослабнут возмущения в пространстве времени, мы сумеем проложить дорогу домой. Пока же нам необходимо продержаться здесь. По имеющимся данным, туземцы последние месяцы активно готовят миллионные армии для очистительного похода. Угадайте, против кого? Почему бы не нанести пару ядерных ударов по ним и не покончить с угрозой расы навсегда? Задал вопрос генерал Немцов. Мы рассмотрели данный вариант. Однако это будет крайней мерой. Мгновенная гибель миллионов разумных существ вызовет выброс некой психической энергии, которая не останется незамеченным. В М-поле создастся мощное эхо, сильные одаренные способны уловить его даже в других мирах, не говоря уже о высших иерархах Святого Пантеона. Если мы нанесем массированный ядерный удар по элитанцам, то вскоре предстоит иметь дело с нашествием извне многомиллионных армий Пантеона. Не нужно привлекать лишнее внимание, поэтому, считаю, стоит ограничить применение ядерного оружия либо вовсе обойтись без этого. Повторяю, атомная дубина – крайняя вещь, мы пустим ее в ход, если иного выхода не останется. Пока же наше положение далеко не безнадежное. Мир Эйлин, время, неизвестно. Город держался из последних сил, натиск искаженных возрастал с каждым днем, но защитники четко следовали приказу держаться до конца, пока последние из выживших жителей Данзарской империи не покинут охваченный войной мир. Еще несколько лунных месяцев назад казалось, будто благоденствие и процветание прекрасного Эйлина, опекаемого живыми богами, будет длиться вечно. Как же они ошибались. В один из летних дней месяца полной луны из-за кромки пришел безжалостный враг, истребляющий всех на своем пути. Тиналю, десятнику из Легиона Вечного Искупления, в короткие моменты, когда удавалось поспать между битвами, постоянно снились первые дни войны. На крупнейшие города континента падали тысячи звезд, внутри которых находились существа, так похожие на человека или альфара, в то же время сильно отличающиеся от любого жителя миров путей. Их не почувствовать магией, не наслать проклятие или порчу, можно лишь убить самыми грубыми способами. В атаку! Прорычал сотник. Тиналь мгновенно выбросил из головы посторонние мысли и сосредоточился на заготовленном для искаженных плетении огнишара. Воздав молитвы властителю битв, 30 солдат из числа людей и джихан с криками бросились в последнюю в своей жизни атаку. Посреди площади, усеянной трупами павших воинов самых различных рас, у них не было шансов сдержать стремительное продвижение искаженных и их ручных тварей. Тиналь заметил в сотне шагов сливающиеся с окружающим пространством человекоподобные фигуры врагов, которые после короткого замешательства бросились в рассыпную. Горд парящий над землей твари развернулся, чтобы в очередной раз выплюнуть очередной поток невидимой до последнего момента взрывающейся смерти либо прожигающего даже адамант света. Рассредоточившиеся искаженные вскинули свои жезлы. В следующий миг яркая красная вспышка ослепила Тиналя. Еще два вздоха спустя, по ушам ударил громкий хлопок. Оглушительный рык Джихан смешался со стонами и криками раненых людей. Дезориентированный десятник хотел дать приказ на отступление, но не успел. В его груди зияла прожженная жуткой магией врага дыра. «Все парни, пошли!» – вздохнул Шеллой одним из первых, вслед за лейтенантом спрыгнул в яму. В отличие от нор, которые рыли вьетконговцы у землекопов, так успели окрестить этих тварей, был больший размах. Враг создавал не узенькие проходы, где один человек едва пролезает, а полноценные туннели, размером примерно как туннели метро, может, чуть меньше. Ну и ну, вот так нора. «Молись, Баррит, чтоб их поблизости не оказалось, или нам конец», — сказал сержант. «Меньше шуму, парни, тогда больше шансов не привлечь внимание кротов. Все, двигаем». «Постойте», — указал Уайт рукой на желтые огни на стенах в десятке метров впереди. «Что там светится? Какие-то личинки с мерцающими задницами», — добавил Шеллу. «Они не опасны. Солдатам даже фонарями не пришлось пользоваться. Странные насекомые, похожие на личинки муравьев, давали достаточно света. В ПНВ было отлично все видно. Неповоротливые полуметровые светлячки в обилии висели на потолке, стенах, не обращая внимания на людей». Насекомые издавали слабые звуки вроде кваканья, зато под ногами хлюпает грязь, ужасно затхлый воздух, сырость, от запаха гниющей растительности никуда не деться. На разведку обнаруженных 138-м батальоном туннелей отправился далеко не один четвертый взвод, рота «Браво» разделилась на три группы по 40 человек каждая, одновременно они начали проникновение в логово землекопов из разных точек на поверхности, а все началось со сбитого из ручного пулемета «Автожира», летавшего по окрестностям. Ничего удивительного, если не считать, что пилотировалась машина далеко не человеком. Взвод «Капрала» уже сталкивался с подобными существами во время зачистки одной из нортонских деревень. Тогда на американцев напал отряд гуманоидных уродцев, вооруженных полуавтоматическими карабинами. Никого особо не напугали аборигены с огнестрелом, однако новые проблемы только начинались. «Внимание, кажется, что-то слышу», — шепнул лейтенант, идущий впереди группы, за ним следом шел сержант Уилсон с первым отделением. И правда, за очередным поворотом доносилось какое-то щелканье вперемешку с урчанием. Однозначно враг. «Джонсон, запускай дрон». Рядовой достал из рюкзака миниатюрного гусеничного робота из рюкзака. Разведчик без особого риска для людей проверит ближайший туннель. Из-за малого веса он даже не увязнет в грязи. Такие штуковины у израильтян на вооружении имелись. Республиканская армия решила не экономить на высокотехнологичном оснащении, поднатужившись, промышленность выпускает дронов разных моделей, назначение пускай в ограниченных масштабах. Джонсон управлял роботом через тактический планшет, которому не страшны ни огонь, ни вода, ни случайные падения. Управлять дроном можно на удалении до 200 метров. Есть, там трое, возится с оружием, кажется, ничего не подозревают. «Так, уберем тихо. Рано здесь шум устраивать. Шелл, Баррит, Форд, за мной». Нейтрализовали противников очень быстро. Серия из шести хлопков дала знать остальным бойцам об успешной ликвидации препятствия. Трое землекопов понять ничего не успели, как их черепа пробили бронебойные пули, бездыханные тела твари одновременно плюхнулись в грязь. «Черт возьми!» – перевернул капрал существо на спину и посветил на него фонариком. «Это те самые гады. Человека монстр напоминал еще меньше, чем ранее виденные, ростом со среднестатистического человека, довольно худощавое телосложение и грубая серо-зеленая шкура. В первую очередь в глаза бросается огромная пасть с тремя рядами треугольных зубов, нос как таковой, полностью отсутствует. Два маленьких белесых глаза без зрачка даже после смерти будто бы выражают безумное желание их владельца убивать. Облачен уродец в толстую одежку, материал напоминает дубленую кожу. Жилет без рукавов, наручи, штаны, шлем из адамантия — все это неплохо держит осколки, в некоторых случаях пули. А они не просто так здесь копошились. Один из солдат посветил на десяток деревянных ящиков у стены, в них находились кучи патронов. Оскар взял в руки патрон рассмотреть поближе, калибр 7 мм, не меньше, сильно напоминает пулю АТАК-47, Вот только не люди сделали эти боеприпасы. Откуда у них огнестрел? Пусть научники и разбираются. А нам нужно сваливать скорее отсюда. Обратился капрал к лейтенанту. Сэр, как вам такое предложение? Отставить, солдат. Надо разобраться, в чем дело. Упокоенные существа вооружены чем-то вроде полуавтоматических карабинов М1 Царбине, что были на вооружении армии США с 40-х по 60-е годы. Двигаем дальше. Около получаса взвод солдат неспешно продвигался по запутанному лабиринту туннелей туннелем, встречая лишь немногочисленные группы землекопов из 3-4 особей, с которыми справиться не составляло труда. Вдруг впереди раздался выстрел, громкое эхо разнеслось по туннелю. «Сержант, ранен!» — успел кто-то выкрикнуть, прежде чем четвертый взвод открыл ответный огонь. Свинцовый шквал буквально превратил тела землекопов на противоположном конце норы в решето. С врагом солдаты 138-го батальона не церемонились. Что с сержантом? Горло прострелили. Уайт с Барритом пытались остановить кровотечение, но захлебывающегося собственной кровью сержанта Уилсона это бы не спасло. Пуля самым неудачным образом перебила сонную артерию, что в нынешних условиях верная смерть. Срочно вытаскивайте его отсюда. Отставить, перебил лейтенант. Он покойник. Капрал, принимаешь командование отделением на себя? Есть, сэр, растерянно пробормотал Оскар, наблюдая за предсмертной агонией своего командира. Снова идут. После краткой передышки снова началась пальба. Землекопы били частыми одиночными выстрелами, не как полуавтоматическими карабинами вооружились. В ушах кроме звона почти ничего не слышно. На слух частая стрельба действует не самым лучшим образом.